Часть вторая. Глава первая. Индийский океан. Здесь начинается отчет о втором этапе нашего подводного путешествия. Первый закончился трогательной сценой на коралловом кладбище, которая произвела на меня такое сильное впечатление. Так в беспредельных просторах океана протекала жизнь капитана Немо, и даже могилу себе он приготовил в самых сокровенных тайниках этого океана. Там, глубоко под водой, ни одно морское чудовище не посмеет нарушить покой последнего сна обитателей Наутилуса, друзей и товарищей загадочного капитана, также крепко связанных друг с другом в смерти, как и в жизни. Там спят они, недосягаемые для морских чудовищ и для людей, как сказал капитан Немо. Вечно тоже неизменное упорное недоверие к человеческому обществу. Меня уже не удовлетворяли гипотезы, которыми довольствовался Консель. Этот славный человек утверждал, что капитан Немо, не добившийся признания ученый, который платит миру ненавистью за проявленное к нему безразличие. Иногда Консель говорил, что командир Наутилуса — гений, осмеянный учеными, и что, устав бороться с тупостью и равнодушием общества, он удалился в эту недоступную людям среду, чтобы жить свободно. Но, по-моему, и это представление мало что объясняло в капитане Немо. В самом деле, тайна этой ночи, когда нас заперли в темницу и к тому же еще усыпили, поспешность, с которой капитан Немо вырвал из моих рук подзорную трубу, прежде чем я успел осмотреть горизонт, смертельное ранение одного из матросов, явившееся следствием столкновения Наутилуса, все эти обстоятельства опровергали догадки Канцеля. Нет, капитан Немо не ограничивался тем, что бежал от людей. Его гениальное изобретение, подводный корабль, служило ему не только убежищем, где ничто не стесняло ему свободы, но, быть может, и орудием страшной мести. Однако пока что я не располагал никакими доказательствами правильности этого предположения. В окружающем меня густом мраке неведения эта догадка могла служить только путеводным огоньком. Буду продолжать поэтому вести записи, если можно так выразиться, непосредственно под диктовку событий. Впрочем, ведь нас ничто не связывает с капитаном Немо. Он знает, что бежать с Наутилуса невозможно, поэтому он не взял с нас даже слова оставаться на корабле. Никакие обязательства не стесняют нас. Мы не что иное, как обыкновенные пленники, которых только вежливости ради именуют гостями. Нед Ленд не отказался от надежды вырваться на свободу. Он уверен, что сумеет воспользоваться первым же удобным случаем. Очевидно, и я последую его примеру. И тем не менее, я не без огорчения расстанусь с подводными чудесами, знакомство с которыми сделалось возможным для меня лишь благодаря великодушию капитана Немо. Мне и сейчас не ясно, должен ли я преклоняться перед этим человеком или ненавидеть его, жертву он или палач. Признаюсь, что прежде чем навеки расстаться с Наутилусом, я все-таки хотел бы завершить до конца это подводное кругосветное путешествие, начало которого было таким блистательным. Я хотел бы повидать все таящиеся в морях чудеса. Я хотел бы повидать все то, чего не видел до меня еще ни один человек, даже если бы эта ненасытная жажда знания стоила мне жизни. Что я узнал до сих пор? Ничего, или почти ничего, ибо мы прошли всего лишь 6000 лье по Тихому океану. А между тем Наутилус приближается к обитаемым землям. И я отлично знаю, что если нам представится хоть какая-нибудь возможность бежать, с моей стороны было бы непростительной жестокостью предать интересы своих товарищей ради удовлетворения своей жажды знания. Я должен буду последовать за ними, а может быть и повести их, но представится ли когда-нибудь случай бежать? Человек, насильственно лишенный свободы, мечтал о нем, но ученый боялся, что этот случай наконец представится. В этот день, 21 января, в полдень, помощник капитана по обыкновению вышел на палубу, чтобы сделать наблюдение. Я тоже поднялся на палубу и, закурив сигару, стал следить за ним. Я не сомневался в том, что этот человек не говорит по-французски, так как часто нарочно вслух делал замечания, которые должны были бы, если бы он понимал меня, вызвать у него какой-нибудь непроизвольный знак внимания. Но он всегда оставался невозмутимым и молчаливым. В то время как он, приставив секстант к глазам, определял высоту склонения солнца над горизонтом, на палубу вышел один из матросов Наутилуса, тот самый гигант, который сопровождал нас на охоту в леса острова Креспо. Он занялся чисткой стекла прожектора. Я с любопытством рассматривал этот прибор, сила света которого повышалась во 100 раз благодаря кольцевому расположению чечевицеобразных стекол, собирающих в пучок лучи источника света. Этот источник был устроен так, что его светоносная сила была доведена до максимума. Электрическая дуга светилась в искусственно созданном безвоздушном пространстве, что обеспечивало постоянство накала и в то же время сберегало графитовые острия, между которыми возникала дуга. Последнее обстоятельство было особенно важным для капитана Немо, которому, вероятно, нелегко было возобновлять запасы графита. Но в безвоздушном пространстве эти острия сгорали чрезвычайно медленно. Когда Наутилус стал готовиться к погружению, я вернулся в салон. Люк закрылся. Опустившись метров на 100, мы поплыли прямо на запад. Теперь мы бороздили Индийский океан, обширную водную равнину, занимающую площадь в 550 миллионов гектаров. Воды этого океана до такой степени прозрачны, что при взгляде на них с палубы корабля у слабых людей кружится голова. Наутилус плыл обычно на глубине от 100 до 200 метров. Так продолжалось несколько дней. Всякий другой на моем месте, наверное, жаловался бы на скуку и однообразие этого путешествия, но каждодневные утренние прогулки по палубе, овиваемые пахнущим солью свежим ветерком, наблюдение чудес океана через окна салона, чтение книг из библиотеки капитана Немо, ведение записей в дневнике — все это занимало без остатка мои дни, не оставляя скуки или усталости ни одной минуты. И Нед Ленд, и Консель, и сам я были совершенно здоровы. Пищевой режим Наутилуса, в общем, вполне удовлетворял нас, и если бы не боязнь огорчить канадца, я охотно отказался бы от тех земных дополнений к общему столу, которые он ухитрялся как-то добывать. При том постоянстве температуры, какая всегда окружала нас, невозможно было заболеть даже насморком. А если бы это и случилось, то в аптечке Наутилуса имелся достаточный запас порошка из древовидных кораллов дендрофилий, известных в Провансе под названием морского укропа и представляющих прекрасное лекарство против кашля и насморка. В течение нескольких дней, поднимаясь по утрам на палубу, я поражался обилию водяных птиц, особенно чаек и поморников. Матросы Наутилуса охотились на них, и соответствующим образом приготовленная эта водяная дичь оказалась очень вкусным блюдом. Среди крупных птиц, залетающих далеко от берегов и отдыхающих на волнах от усталости, обращали на себя внимание красивые альбатросы, принадлежащие к отряду трубконосов. Семейство веслоногих было представлено здесь быстрокрылыми фрегатами, которые ловили рыб, плавающих близко от поверхности моря, и многочисленными фаэтонами, величиной с голубя, белый плюмаж которых, чуть окрашенный в розовый у краев, еще более подчеркивает жгучую черноту крыльев. В сети Наутилуса попадались каждый день новые разновидности морских черепах. В частности, отмечу интересную черепаху, каретту или биссу с полукруглым вздутым панцирем, который очень высоко ценится в продаже. Эти черепахи обладают способностью очень долго находиться под водой, закрыв мясистый клапан у выходного отверстия их носового канала. Некоторые из карет были пойманы, когда они спали, спрятавшись в свой панцирь, служащий им для защиты от морских животных. Мясо этих животных невкусно, но яйца их считаются изысканным блюдом. Что касается рыб, то наблюдение за ними через открытые окна салона всегда приводило нас в восхищение. Я обнаружил тут ряд видов, которых до этого времени мне никогда не приходилось видеть. Прежде всего назову кузовков, Рыб, живущих исключительно в теплых морях, особенно в Красном море, Индийском океане и у берегов Центральной Америки. Эти рыбы, так же как и черепахи, ракообразные и морские ежи, защищены панцирем, но не кремнистым или известковым, а крепким костяным, состоящим из соединенных друг с другом пластинок. Тело кузовков в таком панцире имеет вид трехгранной, четырехгранной или пятигранной коробки с твердыми стенками и совершенно негибкой. Нам попадались треугольные кузовки, мясо которых очень нежно, и рогатые кузовки с четырехгранным панцирем, называемые рогатыми за торчащие над их большими круглыми глазами длинные шипы, похожие на рога. Назову еще шиповатых скатов, обладающих очень длинным, похожим на кнут, хвостом, снабженным острыми шипами. Хвост этот может наносить страшные удары, опасные даже для человека. В записях, которые вел Консель, отмечены еще некоторые разновидности рыб. Иглобрюхи, которых мы уже встречали в Тихом океане, скаты долгоносые, скаты электрические, круглые голые рыбы, лишенные чешуи и шипов, мраморные электрические скаты, длиной в 1,5 метра и шириной в 1 метр, окрашенные в буроватый цвет с более светлыми мраморными пятнами на спине и тому подобное. Из представителей других видов отмечу яйцевидных рыб, лишенных хвоста, темно-коричневых, почти черных, с белыми прожилками двузубых, похожих на дикобразов, могущих надуваться и превращаться в шар, со всех сторон окруженный колючками, морских коньков, таких же, как и в других океанах, пегасовых рыб с далеко выдающимся вперед рыльцем и широкими, горизонтально стоящими грудными плавниками, похожими на крылья и придающими этим маленьким рыбкам фантастический вид, лир рыб, окрашенных в желтый цвет и покрытых сапфирово-голубыми полосами и пятнами. Мясо их белое и вкусное. Мы встречали также темно-синих парусников, могущих распускать свой огромный плавник и пользоваться им как парусом, волосохвостов обыкновенных с очень длинным и тонким лентообразным телом, окрашенным у самцов в серебристо-белый цвет, наконец, океанских мухоловок, вооруженных ружьем, которое не снилось даже Ремингтону и другим фабрикантам оружия, но метко убивающим насекомых зарядом, состоящим из капли воды. С 21 по 23 января Наутилус делал в сутки по 540 миль. Иными словами, мы шли со скоростью 22,5 миль в час. Нам удалось рассмотреть на таком быстром ходу только тех рыб, которые, привлеченные ярким светом прожектора, стремились не отстать от нас. Но большинство из них почти тотчас отставало, и только очень немногие ухитрялись более или менее продолжительное время плыть вровень с нами. 24-го утром мы увидели остров Киллинга, расположенный под 12 градусами 5 минутами южной широты и 94 градусами 33 минутами долготы. Это коралловый остров, поросший великолепными кокосовыми пальмами. В свое время его посетили Чарльз Дарвин и капитан Фицрой. Дарвин Чарльз, 1809-1882, знаменитый английский ученый, автор книги «Происхождение видов путем естественного подбора» и других научных работ по естествознанию. Наутилус прошел на близком расстоянии от берегов этого необитаемого острова. Драги выловили из воды множество самых разнообразных полипов, в том числе несколько любопытных экземпляров дельфинчиков, занявших место в коллекции капитана Немо. Вскоре остров Киллинга скрылся из виду, и Наутилус поплыл на северо-запад по направлению к крайней южной оконечности Индийского полуострова. «Мы приближаемся к цивилизованным странам», — сказал мне в этот день Нед Ленд. «Это будет получше, чем Новая Гвинея, где дикарей больше, чем косуль. В Индии, господин профессор, есть шоссейные и железные дороги и города, английские, французские, индусские. Там на каждом шагу можно встретить соотечественника. Как по-вашему, не пришла ли уже пора распрощаться с капитаном Немо?» «Нет, нет», — решительно ответил я канадцу. «Наутилус приближается теперь к обитаемым землям. Он держит курс на Европу. Пусть он нас доставит туда. Вот когда мы подплывем к европейским берегам, Тогда настанет время думать о побеге. Кстати сказать, я не верю в то, что капитан Немо так же охотно разрешит нам отправиться на охоту на Малабарский или Карамандельский берег, как на остров Гвебороар. Что ж, господин профессор, в таком случае нам придется обойтись без его разрешения. Я не ответил канадцу. Спорить с ним мне не хотелось, но в глубине души я твердо решил исчерпать до конца возможности, предоставленные случаем, забросившим меня на подводный корабль. Пройдя остров Киллинга, Наутилус сильно замедлил ход. Мы часто погружались теперь на большие глубины. Мы спускались на 2, иногда на 3 километра ниже поверхности моря, но ни разу не исследовали предельной глубины вод Индийского океана, где опущенный на 13 километров зонд не достигает дна. Температура нижних слоев воды и здесь была такой же, как в Тихом океане, 4 градуса выше нуля. Я обратил внимание только на одно обстоятельство. В неглубоких местах температура поверхностных слоев воды всегда ниже, чем в глубоких. 25 января океан был совершенно пустынен, и Наутилус весь день плыл по поверхности его, рассекая волны своим мощным винтом и поднимая фонтаны брызг на большую высоту. Неудивительно, что корабли, видевшие Наутилус только издали, принимали его за гигантского кита. Я провел весь этот день на палубе, глядя на море. Горизонт все время был пустынным. Только около 4 часов пополудни вдали показался пароход, шедший на запад. Его мачты отчетливо вырисовывались на горизонте в продолжении нескольких минут, но с парохода невозможно было заметить Наутилус, едва выступающий из воды. Я подумал, что этот пароход принадлежит полуостровному и восточному пароходному обществу, обслуживающему линию Цейлон-Сидней с заходом в Мельбурн и на мыс Короля Георга. В 5 часов пополудни, незадолго до коротких тропических сумерек, Консель и я стали свидетелями восхитившего нас зрелища. Существует один прелестный моллюск, встреча с которым, по мнению древних, предвещает счастье. Аристотель, Атений и Плиний изучали его повадки и вкусы и не пожалели для его описания всего поэтического арсенала Древней Греции и Рима. Они называли его Наутилус или Помпилиус. В современной науке этот моллюск известен под именем аргонавта. Мы повстречались с целой стаей аргонавтов, плававших на поверхности океана. Их было много сотен. Эти грациозные моллюски подвигались задом наперед при помощи своих воронок, через которые они выталкивают втянутую при дыхании воду. Из их 8 щупальцев 6 тонкие и длинные плавали на поверхности воды, тогда как 2 последних, так называемые гектокоттили, более плотные и изгибающиеся дугой, подставлены были ветру, как паруса. Я отчетливо видел в воде спиралевидные раковины, которые Кювье справедливо сравнивает с изящным яликом. И в самом деле они очень напоминают лодку. Эта лодка, построенная самим аргонавтом из отложений известковых солей, носит его на себе постоянно, хоть моллюск и не срастается с ней. Аргонавт всегда может покинуть свою лодку, но никогда не делает этого, — сказал я Канцелю. — Так же, как и капитан Немо, — ответил Консель. — Поэтому лучше было бы ему назвать свой корабль аргонавтом. В течение почти часа Наутилус плыл в сопровождении стаи этих моллюсков. Но вдруг, не знаю почему, их обуял страх. Словно по команде все паруса одновременно были спущены, выставленные вперед щупальца втянулись, тела съежились, лодки переместили свои центры тяжести, и вся флотилия мгновенно исчезла под водой. Никогда еще ни одна эскадра не осуществляла такого сложного маневра с такой согласованностью и точностью. В эту минуту солнце закатилось, и почти тотчас же настала ночь. Зыбь, поднятая легким ветерком, тихо колыхала плывущий Наутилус. На следующий день, 26 января, мы пересекли экватор под 82-м меридианом и вошли в воды северного полушария. В этот день нас сопровождала огромная стая акул. Это были акулы с бурой спиной и белым брюхом, вооруженные 11 рядами зубов. Гладкие акулы с большим черным пятном на шее, окруженным белой каймой и похожим на глаз. Акулы-колючеперые с закругленной и усеянной черными точками мордой. Несколько раз эти огромные хищники со страшной яростью бросались на окна салона. В такие минуты Нед Ленд выходил из себя. Ему хотелось быть на поверхности вод и охотиться на этих чудовищ, в особенности на тигровых акул, огромных, длиной в 5 метров, бросавшихся на стекла салона особенно настойчиво. Но тут Наутилус прибавил ходу и сразу оставил далеко позади даже самых быстрых акул. 27 января у входа в Бенгальский залив мы несколько раз наталкивались на трупы, плавающие на поверхности моря. Какое ужасное зрелище! То были умершие жители индийских городов, которых коршуны, единственные могильщики Индии, не успели доклевать. Течение Ганга унесло их в открытый океан, и то, чего не сделали коршуны, быстро докончили акулы. Около 7 часов вечера Наутилус поднялся на поверхность и поплыл по молочно-белым волнам. Сколько видел глаз, океан казался молочным. Было ли это эффектом лунного света? Нет, так как молодой месяц, насчитывавший всего 2 дня, еще не всходил, и небо, освещенное отблеском лучей только что зашедшего солнца, казалось черным по контрасту с белым цветом воды. Консель не верил своим глазам, глядя на это поразительное явление. Он обратился ко мне за разъяснениями. К счастью, я мог удовлетворить его любопытство. «Это так называемое молочное море», — сказал я. «Такие огромные пятна молочно-белого цвета — нередкое явление у берегов Индии». «Но не скажет ли мне хозяин, почему море стало таким белым?» — спросил консель. «Не превратилась же в самом деле морская вода в молоко?» «Конечно нет, друг мой. Это поражающая тебя окраска воды вызвана мириадами простейших животных, бесцветных светящихся комочков слизи толщиной в волос и длиной примерно в 1/5 миллиметра. Эти простейшие прилегают друг к другу и образуют сплошные поля, тянущиеся иногда на много километров». «На много километров?» — воскликнул консель. «Да, друг мой. И не пытайся подсчитать их количество. Тебе все равно это не удастся. Так как, если я не ошибаюсь, некоторые моряки сообщали, что им доводилось встречать молочные моря, тянущиеся на 40 и больше миль. Несмотря на мой совет, консель мысленно занялся вычислением, какое количество простейших поместится на площади в 40 квадратных миль, если каждая из них не толще волоса и не длиннее 1/5 миллиметра. В течение нескольких часов Наутилус рассекал своим острым носом белесоватые воды молочного моря, и я обратил внимание на то, что он движется совершенно бесшумно, словно проходя через сгустки мыльной пены. Около полуночи море неожиданно приобрело обычный цвет впереди нас, но за кормой, сколько видел глаз, небо, отражая белизну вод, казалось озаренным отблеском северного сияния.